Она искренне этого желала, ибо хоть и не любила меня всепоглощающей любовью, но пылко увлекла со мной, и я еще ей не успел наскучить. Утром Клеопатра не пришла, зато пришла Хармиана. Та самая Хармиана, которую я не видел с роковой ночи моей гибели. Она вошла и встала передо мной, бледная, глаза опущены, и первые же ее слова ужалили меня, точно укус змеи. «Прошу простить меня», — проговорила она елейным голоском, — «прошу простить, что я посмела явиться к тебе вместо Клеопатры, но тебе недолго ждать встречи со своим счастьем, скоро ты ее увидишь». Я сжался от ее слов, да это и неудивительно, а она, почувствовав, что перевес на ее стороне, стала наступать. «Я пришла, Гермахису, вы больше не царственный, и сказать тебе, что ты свободен. Свободен встретиться лицом к лицу со своим позором и увидеть его отражение в глазах всех, кто верил тебе. Он будет там, подобно теням в глубинах вод. Я пришла сказать тебе, что великий заговор, который готовился больше 20 лет, погиб безвозвратно. Правда, никого из заговорщиков не убили. Может быть, только дядю Слепа, потому что он исчез. Однако всех вождей схватили и заковали в кандалы или же подвергли изгнанию. Дух наших людей сломлен, борцы рассеялись по всей стране. Гроза собиралась, но так и не успела грянуть, ветер унес ее тучи. Египет погиб, погиб навсегда. Его последняя надежда разрушена. Никогда нашей стране не подняться с оружием в руках. Теперь она во веки веков будет влачить ярмо рабства и подставлять спину плетям угнетателей. Я громко застонал. «Увы, меня предали. Нас предал Павел». «Тебя предали? Нет. Это ты сам оказался предателем. Почему ты не убил Клеопатру, когда остался с ней наедине?» «Отвечай, клятвопреступник». «Она опоила меня», — проговорил я. «О, Гермахис!» — воскликнула безжалостная девушка. «Как низко ты пал и как не похож стал на того царевича, которого я когда-то знала. Ты теперь не гнушаешься ложью. Да, тебя опоили, опоили любовным зельем. И ты продал Египет и всех, кто жаждал его возрождения, за поцелуй распутницы. Горе тебе и вечный позор». Она уставила в меня перст и впилась в лицо глазами. «От тебя все отвернутся, все отвергнут. Ничтожнейший из ничтожных, презренный, посмей это опровергнуть, если можешь. Да прочь от меня! Ты знаешь, какой ты гнусный трус, и потому правильно делаешь, что отступаешь в угол. Ползай, ползай у Клеопатриных ног, целуй ее сандалии, пока она не втопчет тебя в грязь, где тебе и место, но от людей честных держись подальше, как можно дальше». Душа моя корчилась в муках от ее жалящего презрения и ненависти, но ответить ей мне было нечего. «Как случилось?» — наконец спросил я хрипло. «Как случилось, что тебя, единственную из всех, не выдали, и ты по-прежнему приближенная царица и по-прежнему издеваешься надо мной, хотя еще совсем недавно клялась мне в любви? Ведь ты женщина. Неужели нет в твоей душе жалости и понимания, что и мужчина может оступиться?» «Моего имени не было в списке», — отвечала она, потупляя глаза. «Дарю тебе счастливую возможность. Предай заодно и меня, Гермахис. Да, твое падение причинило мне особенно острую боль именно потому, что я когда-то любила тебя. Неужели ты еще это помнишь? Позор того, кто был нам дорог, становится отчасти и нашим позором. Он как бы навеки прилипает к нам, потому что мы так слепо любили это ничтожество всеми сокровенными глубинами нашего сердца. Стало быть, ты такой же глупец, как все. Стало быть, ты, еще разгоряченный объятиями царственной распутницы, обращаешься за утешением ко мне, не к кому-то другому, а именно ко мне? Может быть, именно ты в своей злобе и ревности предала нас? Это вовсе не так невероятно, — сказал я. Хармиана, давно еще в самом начале дядя Сеппа предупреждал меня, не доверяй Хармиане, и сказать честно, теперь, когда я его слова вспомню, как это похоже на предателя, — прервала она меня, вспыхнув до корней волос. «Предатели считают, что все вокруг предатели и всех подозревают. Нет, я тебя не предавала. Тебя предал этот жалкий мошенник Павел, нервы у него не выдержали, и он за это поплатился».